блять, заебался. Переписывать, перезаписывать. Поехали, все, последняя версия. Ха. Так и Хусейн, Патрис, Лумумба, шепелели мой ум под артиллерией, шум мысли роились в голове. Мы выжили в страшной войне, так уж сложилось обстоятельств течения. У меня больше к знанию влечения. Рабство человечества — вечная тема. Кому мы должны верить, а где просто нулевая система? Может ли посторонний управлять нашим умом? Готов ли ты помочь чужому и продать свой дом? А где искать корни нашего рабства испокон веков? Бог вроде один, но у него тысяча икон и имен. Каждый понимает природу по-своему, но так или иначе в сердце проникает скорбь от непонимания, как утолить желание. Нам нужен только мир, на войне мы говорим. Потом приходит время дележки воды и кормежки, и тут говорит за нас уже желудок. Брат вдруг стал обмудок, человек человеку волк, дружба и любовь с веревкой под потолок. Воздуха делаю глоток и дышу глубже, чтобы отойти от ужаса. Прийти в себя все трудней, им все хуже, им никто не нужен. Им — это людям вокруг тебя, вокруг меня. Твоя семья, запомни самое святое. Береги свою любовь, порядок в доме и в голове. Вот первое, последнее напутствие тебе. Мне говорили не играй с огнем, но не люблю под гнетом. Не хочу выглядеть идиотом. А судьи кто, что ставят баллы? Быть мне профессором или дауном? Кто там из вас решает, кто кого с грязью мешает? Как жить дальше, когда пропитано все фальшью? Мировой порядок, идея бога человека. Я пишу, потому что не могу не писать треки. Философия жизни, как освободиться от цепей рабства и иллюзий. От дерьма, что башку мою вечно грузит. Что фузит и меня стареет. Я от фанка молодею, я от джаза молодею. Хип-хоп душу мою греет, потому что я им живу. Я и есть хип-хоп, зажмурься и представь, кем хочешь быть. Как будешь думать, так и будешь жить. У большинства все плохо, гражданина вокруг. Я на них смотрю, вроде с голодухи не опух. Проблемы твои смешны, когда вижу инвалидов. Руки, ноги целые, так что ты там ненавидишь все и всех вокруг. Будь позитивней, друг, твой спасательный круг. Вот здесь, где серое вещество. Голова нужна не только чтобы ее, блин, расчесывать. Типы орут, ну что за чес? А я устал от ваших папирос и мокрых стаканов и трамплинов. Даже лошадь убивает капля никотина. Мой рэп — поэзия души. Твой выход, что хочешь, пиши. Но дыши каждой строчкой. Конечно, нужна дегтя ложка в меде бочки. Ешь не фраер, чтоб ходить в розовых очочках. На этой ноте ставлю жирную точку. В своих огидричевках привет всем парням и девчонкам. У кого фрик психоделик со своей лирикой сидит в печенках. Таха, Хусейн, Патрис, Лумумба, шевелели мой ум под артиллерией, шум мысли роились в голове. Мы выжили в страшной войне. Таха, Хусейн, Патрис, Лумумба, шевелели мой ум под артиллерией, шум мысли роились в голове. Мы выжили в страшной войне. Микс Мастер Фрик в рэп игре. Таха, Хусейн, Патрис, Лумумба, шевелели мой ум под артиллерией, шум мысли роились в голове. Мы выжили в страшной войне. Микс Мастер Фрик, я снова и снова в рэп-игре. Много придурков остались в рэп-игре. Много новых придурков появилось в рэп-игре. Яу-яу. Кто-то наверху, кто-то на дне. Микс Мастер Фрику насрать, он всегда в рэп-игре. Золотая середина. Микс Мастер Фрик, альтернатива. Моя пантонима убивает всех тупых кретинов. Раз-два, посвящается Мастер Чей. Peace. Всей Zulu Nation, моему братству. Яу, Хабаровск на связи, Екатеринбург на связи, Гродно на связи, яу, Луганск на связи, яу, Южный КВ, твою мать в твоем доме, Витошин, Бежановка, яу, слушай.